«А как мы его назовем?» — спросила девочка у брата. «Я знаю», — ответил мальчик, — «назовем его 17». «Почему 17?» Еще ни одного лесного зверька никогда не называли таким странным именем. Но мальчик учился считать и, вероятно, как раз дошел до 17. И енотика назвали 17. Дети принесли ему хлеба, винограда, шоколада, мяса, кузнечиков и яичек, вкуснейших куриных яичек. За один день енотик так привязался к детям, что уже к вечеру позволял им чесать себя за ухом. Дети были так искренне довольны, так ласковы с ним, что енотик, когда наступила ночь, почти примирился со своим пленом. Он не переставал думать о тех вкусных вещах, которые завтра можно будет съесть, и с нежностью вспоминал о светловолосых человечьих детенышах, таких веселых и добрых. Две ночи подряд собака спала так близко к клетке пленника, что родичи его не решались приблизиться, хотя и очень волновались. А когда на третью ночь они снова пришли к клетке и стали искать напильник, чтобы освободить енотика, он сказал им: «Мама, я не хочу уходить отсюда. Меня тут кормят куриными яичками и очень хорошо со мной обращаются. Сегодня мне сказали, что если я буду хорошо себя вести, мне скоро позволят бегать, где хочу. Человечьи детеныши похожи на наших, они тоже маленькие, и мы играем вместе». Дикие еноты сначала сильно опечалились, но потом смирились, обещав енотику каждую ночь навещать его. И действительно, каждую ночь в дождь и в ведра мать и братья приходили навещать пленника. Енотик просовывал им сквозь проволоку кусочки хлеба, и дикие родственники усаживались перед клеткой поесть. Прошло полмесяца, и енотик уже гулял на воле, а на ночь сам возвращался в клетку. Все шло замечательно, если не считать, что его несколько раз оттаскали за уши за то, что прогуливается слишком близко от курятника. Енотик и дети очень любили друг друга, и даже дикие еноты, увидев, какие хорошие эти человечьи детеныши, нежно полюбили их. Но вот как-то раз, в темную-притемную ночь, когда было очень жарко и громыхал гром, пришли дикие еноты, стали кликать енотика, но им никто не ответил. Они с тревогой приблизились к клетке и чуть не наступили на огромную змею, свернувшуюся клубком у самого входа. Они сразу же догадались, что змея ужалила енотика, когда он входил к себе, и что он не откликнулся на их зов, потому что, возможно, уже мертв. О, они отомстят за него. В одну секунду они свели с ума гремучую змею, прыгая туда-сюда перед ее глазами, а в следующую секунду втроем напали на нее и убили. Потом они подбежали к клетке. Там, вытянувшись, лежал их енотик, весь распухший, с дрожащими лапками, и умирал. Напрасно они его толкали, напрасно облизывали целых полчаса. Енотик вздохнул в последний раз и умер. Вообще, еноты не очень чувствительны к змеиному яду, но нашего змея, наверное, укусила прямо в вену, поэтому он так быстро и умер. Увидев, что их малыш больше не шевелится, мать и братья горько-горько заплакали, и плакали долго. Затем они тихонько вышли из клетки, так как там им уже нечего было делать. В последний раз обошли вокруг дома, где так счастливо жил их енотик, и скрылись в лесу. Но, возвращаясь в лес, семья была очень озабочена. Их занимала одна мысль: что скажут человечьи детеныши, когда на следующее утро увидят своего дорогого друга мертвым? Они ведь так любили его. Пушистая семья очень жалела светловолосых малышей. Держали совет и, наконец, решили, как помочь горю. Средний брат, который похож на младшего и наружностью, и манерами, должен занять место погибшего. Поскольку они многое знали из рассказов енотика о его друзьях-людях, то сделают все возможное, чтобы дети не заметили подмены. Ну, может быть, удивятся пару раз чему-нибудь, но не больше. Сказано, сделано. Средний брат остался в клетке, а мать со старшим вернулись в лес, унося с собой умершего. Они шли медленно, и голова бедняжки, свесившись, болталась в разные стороны, а хвостик волочился по земле. На следующий день дети действительно удивились немного повадкам своего друга, но, видя, что он такой же добрый и ласковый, как всегда, ничего не заподозрили. Они по-прежнему зажили дружно, а дикие еноты продолжали приходить каждую ночь навещать своего малыша. Все садились редком, и он угощал их крутыми яичками, а они рассказывали ему лесные новости. Переправа через Ебибири. В реке Ебибири, которая протекает в провинции Мисьонес, водится множество скатов. Их здесь так много, что иногда опасно ступить даже одной ногой в воду. У меня был знакомый, которого скат укусил в пятку, и ему потом пришлось плестись полверсты, прихрамывая, чтобы добраться до дому. Он шел и плакал от боли, несколько раз чуть не упал. Боль от укуса ската, наверное, самая сильная на свете. А так как в Ебибири водится вообще всякая рыба, то многие приходят сюда глушить ее динамитными шашками. Они бросают динамит в реку и убивают тысячи рыб. И все рыбы вокруг умирают, хотя бы они были величиной с дом. Умирают и маленькие рыбки, которые и в уху не годятся. И вот однажды поселился в тех краях один человек, который не захотел, чтобы в реку бросали динамитные шашки, потому что ему было жаль маленьких рыб. Пускай ловят рыбу для еды, но зачем миллионам рыбок погибать зря? Люди, глушившие рыбу, были очень недовольны. Но так как пришелец, несмотря на доброту, отличался твердым характером, им все же пришлось уйти со своими шашками в другое место. И рыбы были этому страшно рады. Они были так рады и так благодарны новому другу за спасение, что узнавали его, как только он приближается к реке. А когда он шел по берегу, покуривая, скаты следовали за ним, баламутя воду у берега и поднимая со дна тучи ила, довольные, что провожают своего друга. А он и не подозревал, что у него такие провожатые. Но вот как-то вечером на берег Ебибири прибежал лис и, ступив лапами в воду, закричал: «Эй, скаты, скорее! Сюда идет ваш друг, он ранен!» Скаты, услышав это, испуганно бросились к берегу и спросили лиса: «Что случилось? Где человек?» «Вот он идет!» — закричал снова лис. «Он сражался с тигром, тигр преследует его. Человек, наверное, хочет добраться до острова. Пропустите его, он добрый». «Ясно пропустим, ясно пропустим», — ответили скаты. «А вот тигра не пропустим, отнюдь нет». «Осторожно!» — крикнул на прощание лис. «Не забудьте, что такое тигр». И в один прыжок лис скрылся в чаще.